Не пасуй перед гением. Люди говорят, что успех приходит к тем, кто старается. В подтверждение этого приводят слова короля изобретений Эдисона. Гений — это 99% труда и 1% вдохновения. А также утверждение Гёте. Гений — это изобретение усердия. Тогда получается, что и обычный человек, если изо всех сил изучит фондовый рынок, сможет заработать по 2000% в год. В детстве я верил, что упорный труд может любого превратить в почти гения. Однако, взрослея, я осознал, что подобные слова исходят в основном от тех, кто уже родился с этим 1% вдохновения. Это скорее утешение для простых смертных, чтобы немного приглушить свою вину. Если постараетесь, у вас тоже может что-то получиться. Смотрели фильм «Амадей»? Сальери, который трудится до изнеможения, но не способен создать музыку, затрагивающую душу. И Моцарт, который, несмотря на свою разгульную жизнь, благодаря врожденному дару, легко пишет произведения, вызывающие восторг. Зависть и чувство неполноценности Сальери перед гением Моцарта. Я тоже всегда испытываю подобное, встречаясь с гениями. А фильм «Умница Уилл Хантинг»? Студенты и профессора, изо всех сил старавшиеся, чтобы попасть в лучшие университеты Америки. И уборщик Уилл Хантинг, который, несмотря на отсутствие образования, решает сложнейшие математические задачи, опираясь на свой врожденный талант. Что чувствовали студенты и профессора по отношению к этому гениальному уборщику? Зависть? Чувство неполноценности? Отчаяние? Учитель Мопассана Флобер говорил, «Гениев хвалить не стоит, это всего лишь своего рода психическое расстройство. Но как бы мы их ни критиковали, гении неизбежно вызывают у нас восхищение». Ученые из Национального института здравоохранения США даже выявили ген, определяющий гениальность. Но почему у меня его нет? Когда мы видим гениев, можно подумать, я — это я, а ты — это ты. Но, увы, в нас есть зависть. Особенно если гений не где-то далеко, а прямо рядом. Тогда возникает ощущение собственной ничтожности, и мы спрашиваем, почему я не могу быть как он? Почему не могу поступать как он? В мире фантазий мы становимся гениями, суперменами, миллиардерами, невидимками, чтобы покорять этот мир. Мы мечтаем о мгновенном обогащении и о том, что будем делать с этими деньгами. Это приятно. Фантазии затягивают. А потом ты возвращаешься в реальность, и она тебе уже не нравится. У меня было так же. Но не отчаивайтесь. Деньги зарабатывают не только гении с 1% вдохновения. Говорят, что в покере с 5 картами может выпасть 2 598 960 разных комбинаций. Вероятность получить идеальную комбинацию 1 на 2,6 миллиона. Но даже без идеальной руки вы можете выиграть, если у вас карты чуть лучше, чем у других за столом. Так что не обращайте внимания на тех, кому выпали лучшие карты. Они сидят за столами с такими же счастливчиками. Главное, не робейте перед рассказами о гениях. Богатство — это игра с обычными людьми. Если вы середнячок, вас никто не заставит конкурировать с выпускниками Гарварда. У них свои, более серьезные соперники. К тому же, как показывает статистика, большинство тех, кто хорошо учился и был самым умным, работают в вузах, лабораториях, в сфере юриспруденции или в медицине. Это ли не радость для нас, простых людей? Например, более 80% лучших студентов технических факультетов Сеульского университета в итоге становятся преподавателями. Нам, простым людям, не придется соревноваться с профессорами, врачами или адвокатами. Чтобы стать богатым, не нужны ни Божий дар, ни престижный диплом, ни связи, ни сертификаты. Поняв это, вы сделаете первый шаг к успеху. Все сводится к тому, чтобы обыграть других обычных людей. Это не так сложно. Нужно просто работать больше, тратить меньше, откладывать капитал и ждать своего шанса. И знаете, почему такой подход работает? Большинство верит, что без связи, диплома или капитала успеха не достичь. Поэтому люди даже не стараются, считая, что их усилия бесполезны. Они бросают эту гонку, предпочитая мечтать о лотереях, брендах, политике или звездах. Ваши конкуренты — это те, кто уже опустил руки. Представьте, что вы на войне, а ваш противник сдался. Вам даже не нужно брать винтовку, достаточно лука или копья. Никаких сверхспособностей, связей или блестящих дипломов. Осознайте это быстрее. Как сказал Питер Друкер, высокую продуктивность, влияние и постоянное развитие можно достичь лишь через непрерывное управление собой и упорный труд. В конечном счете, ваш главный конкурент не гений, а вы сами. Надеюсь, это простое и очевидное осознание останется в вашей голове. Постскриптум. Не стоит чувствовать себя ничтожным, читая мифы о сверхбогатых. Особенно новости о том, сколько акций принадлежит какому-то знаменитому управленцу. Такие данные не заслуживают доверия. Чтобы сохранить контроль над компанией, владельцы обязаны удерживать определенное количество акций, а их продажа может привести к потере контроля. Это делает такие активы малоликвидными. Более того, стоимость акций нередко завышена, особенно если речь идет о долях в непубличных компаниях. Представьте, что у меня есть много акций какой-то закрытой компании. Если я объявлю, что ее будущая стоимость составит 500 миллиардов вон, то мой капитал вырастет до сотен миллиардов или даже триллиона. Но это всего лишь игра словами. Без рыночной оценки никто не знает реальной стоимости таких акций. И пока они не превращены в наличные, их общая сумма остается неопределенной. Большинство людей мало понимают в недвижимости, акциях или криптовалютах. Поэтому, услышав о том, что кто-то сколотил на этом состояние, они с интересом слушают. Проблема в том, что вместо того, чтобы учиться и разбираться самим, они предпочитают слепо следовать советам успешных инвесторов. Главное правило — никогда не доверяйте тем, кто хвастается своим богатством. Если какой-то эксперт по недвижимости просит заплатить десятки или сотни тысяч вон за свои советы и выездные семинары, это значит, что он хочет разбогатеть за ваш счет.